Ты заточен в феноменности, и нет уж силы для борьбы. Борьбы за завтрашнее счастье. Душа моя ревет в груди, как ветер стонет над рекою. Ты шепотом сказал: лети. Тебе я дверцу приоткрою. Своей судьбы ты заточен в феноменности, и нет уж силы для борьбы за завтрашнее.